Пятница. Фруктовый завтрак. На одну порцию 1 апельсин, горсть изюма, 10 грецких орехов, 1 яблоко, 1 столовая ложка геркулеса, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 столовая ложка меда, щепотка молотого имбиря. Разделите апельсин на дольки, положить в вазочку с горстью сухого или намоченного изюма грецкими орехами. Яблоко разделить на несколько кусков, добавить сухой геркулес, лимонный сок, жидкий мед, щепотку молотого имбиря. Рисовый суп. На 4 порции 1 картофелина, 2 головки репчатого лука, 1 корень моркови, 1 корень петрушки, 1 пучок сельдерея, полстакана риса, 4 небольших помидора. В кастрюлю с кипятком бросить перебранный и промытый рис, лук нашинковать и добавить к рису, когда он будет почти готов. Очистить и нарезать петрушку и морковь кружочками и положить в суп. Картофель натереть на мелкой терке, ввести в суп и снять с огня. Мелко нашинковать сельдерей, всыпать в суп и дать ему настояться под крышкой. Можно добавить любые мороженые овощи. Гороховый кисель. 200 граммов лущенного гороха, 2 стакана воды, 1-2 головки репчатого лука, соль по вкусу. Горох слегка подсушить на сковороде и размолоть в кофемолке. Полученную гороховую муку всыпать в кипящую подсоленную воду и, непрерывно помешивая, варить 15-20 минут, после чего разделить пюре в тарелке. Когда кисель загустеет, нарезать его порциями. Подать кисель на стол, посыпав мелко нарезанным репчатым или зеленым луком. Гороховый кисель сладкий. 2 стакана гороха, полстакана муки, сахар и соль по вкусу. Сушеный горох залить на ночь горячей водой. Утром отварить его без соли до готовности, а затем протереть сквозь сито вместе с отваром, опять поставив на огонь, добавить сахарный песок, посолить. Пшеничную муку развести до консистенции болтушки небольшим количеством горохового отвара и долить ее к гороху, одновременно помешивая во избежание образования комочков, прокипятить. Подать на стол горячим.